«Это безумие», — сказал Бразилевич. За стеклянной стеной президентского офиса таблицы М стоял нечастый гость Москвы, пылающий на все небо закат. Силуэт состоял из нескольких высоток и церковных куполов. Среди темного рельефа крыш пониже светились и мигали рекламные экраны. Солнце казалось просто огненным шаром, а не творцом земной светотени. Финансист на мгновение вообразил себя не созерцателем, а прямым участником заката, находящимся в его центре. Быть может, скоро снова придется прощаться с этой ненаглядной ква-ква. «Скажи мне, Ашка, Юшка, Эшке, если все пройдет успешно, ты позволишь своему высоколобому бутылконосу поселиться где-нибудь поблизости?» Она взвизгнула, словно десятиклассница, получившая украденную тему сочинения, пронеслась по всему периметру зала и уселась своими изящными худощавостями на крепкое колено верного казначея. «Вадим Высоколобый, значит, ты знал о своей бутылконосости, значит, ты согласен?» Между тем тайный магистр, вроде бы несуществующей структуры, промелькнувший перед нами страниц 50 назад, под четырьмя фамилиями, принадлежащими вроде бы четырем разным персонам, пребывая под пятой сугубо русской фамилией комплект, сидел в глубоком кресле перед камином на третьем этаже подмосковного санатория, в котором он числился истопником, но который на самом деле полностью принадлежал ему самому. И только уже во вторую очередь руководимой им структуре МИО. Услужающий хлопец то и дело подносил ему распечатки из интернета, в коих хоть самым малым образом, хоть намеком упоминалось дело Стратовых и их таблицы М. Сам товарищ комплект терпеть не мог новые информативные технологии. Эра скоросшивателей и стеллажей с картонными папками, вдоль которых и он сам когда-то скользил в нормативных бахилах, гибкая лоза органической поросли, снилась ему в неспокойных снах, о наличии которых он даже самому себе не отдавал отчета. Открытая власть с подачи своей юной лозы радеет на строительстве открытой недвусмысленной вертикали. А он, между тем, с каждой ветви, давно существующей невидимой и весьма многосмысленной вертикали, взирает в глубины непререкаемым лицом. Чуть поодаль, в таких же глубоких креслах, располагаются два ближайших сподвижника товарища комплекта, чем-то напоминающие уже знакомых нам товарищей Чагадаева и Бектабеева, но не они. Разбираясь с печатным материалом, и делая кое-где пометки красным карандашом производства фабрики имени Красина, комплект отбрасывает кое-какие листы с подвижником. Те подхватывают эти листы и с мнимой вдумчивостью классифицируют пометки диктатора – ВВ, ЧВ, ЧМ. В ходу также некоторые знаки – вопросительный, восклицательный и крошечный паучок, напоминающий незабвенный серп и молот. На самом деле озабочены они в первую очередь не пометками комплекта, а светотенью его деревянного лица. В принципе, в таком пристальном наблюдении лиц заключался основной этикет руководящего круга МИО. Суть проблем артикулировалась крайне редко, членораздельно, почти никогда. Понять товарища по оружию надо было прежде всего по мимике, ну, по жестикуляции, по национальным междометиям, по хмычкам, чмокам, пучочкам. Что же касается самого диктатора, то его приказы можно было уловить только по колебаниям светотени лица, которым вели карандашные пометки и подчеркивания. Нынешняя встреча относилась к тому разряду, который именовался «ход сопочаевничать». На таких посиделках могли присутствовать только люди самого близкого круга, похожие на товарищей Чагадаева и Бектабеева. В результате у сподвижников то ли в головах, то ли вообще сложилось такое высказывание диктатора. «Пора, товарищи, приступить к решительным действиям по наведению полного порядка в нашей экономике. Из нее, ну, в общем, из экономики, должны быть полностью удалены компрадорские элементы криминальной буржуазии. Все мы помним, как после крушения великой державы стали возникать преступные олигархии. Еврейские элементы из разложившегося партаппарата, особенно из комсомола, ринулись растаскивать созданное народом великолепное хозяйство. Мы упустили тот момент, когда в ход пошли бесчисленные преступные схемы. Достаточно вспомнить пресловутые залоговые аукционы, с помощью которых на них пролился золотой дождь. Говорят, что они возродили нашу индустрию. Ложь. Мрак лица сгущается. Ложь в квадрате. Ложь в кубе. Они не создали ничего нового, ничего продуктивного. Раздирают на куски, созданные пятилетками вдохновенного труда. С этой точки зрения наше правительство оставляет желать много лучшего, воспринимают богачей как данность. Их в целом, видите ли, устраивает так называемая «наша циркуляция». Притерлись. Мы должны активнее, активнее влиять. Поняли, други сердечные? Вижу, что поняли, отчасти дошло. Вот говорят, что есть среди корпораций такие, которые начали с нуля. Дескать, проявляют изначальную креативность. Как пример приводится пресловутая таблица с ее редкоземельными элементами, со всеми этими африканскими аферами, с хитрожопыми консультантами с Мальты, с лондонскими контрактами. И вдруг проясняется безобразная история с захватом прииска случайной, в которой был уничтожен наш актив. Каково? Теперь переходим к злободневным вопросам дня. И прежде всего, это наглая тварь Генстратов. Я специально вызвал его на сессию Академии, чтобы приглядеться, способен ли он понять нынешнюю повестку дня. Иными словами, можно ли с этими гавриками иметь дело? Ведь они должны были понимать, кто стоит за всеми этими ритуалами. Ведь у них же собственная разведка все-таки работает. Оказалось, что их разведка слишком глубоко копает, отчего и общей наглости у этого так называемого триумвирата прибавляется. И у грузина алкогольного, и у жены побледушки, а особенно у редкоземельного Гена. Набраться наглости и выложить на поверхность 4 моих секретных имени. У людей поджилки дрожат, когда кто-нибудь упоминает даже одно имя, а он, видите ли, эдакий рыцарь Ланселот, выкладывает 4. Хорошо еще, что 5-го не коснулся. Должно быть, не знал, что за 5-м следует автоматически выстрел в горло. Если бы знал, наверняка бы дерзнул. Я знаю такую сволочь. И неужели он думал, что я ему подобную наглость когда-нибудь прощу? Хорошо, что нам удалось посадить его под замок. Однако пора уже приступить к завершению этой вообще-то похабной истории. Долой либеральное фиглярство. Стереть с поверхности все эти фонды, гранты, союзы. Закругляться надо. Стратов — это умный, хитрый, опасный враг. Устроился в фортеции, как в санатории. Питается по высшему тарифу. Делает гимнастику, наращивает мускулы. Жонка к нему на свиданку приезжает, хотя по ней самой женский блок плачет. Однако наши турмы — не санатории. Это кто сказал? Помните, кто это сказал? То-то. Что же у нас? Нет там чудо-богатырей, обуреваемых праведным гневом? Что же, разве в карцер его трудно затолкать и там поучить, как когда-то предателя Алмаза учили? Да и вообще-то, почему это уже после приговора такой ярый враг все еще в московской образцово-показательной болтается? Почему не отправляют его на зону, в республику Саха, в урановые копи? Мне докладывают, что держится все еще на дружках из Совмина, на всяких там аристократишках из администрации, что вроде бы и сам колеблется, не скостить ли ему десяток лет из 11.